Олег Новгородов. Седьмой этаж, квартира справа. Первая часть. Эдик проснулся от страшного сна. Громко завопив, он подскочил, едва не свалился с кровати. Он сидел с открытыми глазами, а голос из кошмара еще звучал за дверью квартиры. «Ты плохо меня искал, Эдик! Ты плохо искал меня! Ты мог меня найти!» Кошмар повторялся каждую ночь с тех пор, как Эдик вернулся домой. Почти 2 недели. Он отбросил одеяло и вышел на кухню, зажигая везде свет. Закурил и замер, вслушиваясь. Но в доме и вокруг него воцарилась тишина, нарушенная только что его криком. За окном темно. 2 часа ночи. Изводивший его кошмар не был синхронизирован с реальным временем. Действие всегда относилось к раннему утру. В первые минуты тусклого рассвета во двор въезжает машина. Она только повернула с улицы, но от ее вида сразу становится не по себе. Машина заползает в парковочный карман перед подъездом. Фары гаснут. После тягостной паузы раздается писк домофона, шумит лифт, и через несколько секунд в его дверь стучат. Женщина за дверью мертва. Его жена Олеся не доехала до города, из которого была родом. Она умерла или погибла в дороге. Но неведомая сила пришла из ночного мрака, подняла на ноги изуродованное тело, запустила мозг и показала новый путь. Она так и не добралась домой. Она отправилась обратно в Москву. «Эдик, почему ты так плохо искал меня? Я была совсем рядом!» «Господи, да нормально я тебя искал!» — прошептал Эдик. «Я сам чуть там не сдох. Где ты была совсем рядом?» «Спросить погромче? Ну уже нет. А вдруг Олеся ему ответит из-за двери?» Он выглянул в прихожую. Что если замок сейчас отлетит, дверь распахнется, и Олеся окажется рядом с ним? Вдруг она действительно там? Что она сделает? Схватит его за горло холодными пальцами, на которых отросли длинные черные ногти, или вопьется зубами? Она не вампир, а труп. Она не будет пить кровь. Сердце встанет просто от того, что увидишь. Такое видеть нельзя. Эдик потер ладонями виски. Он чувствовал себя древним стариком или египетской мумией, которая вылезла из саркофага и разваливается на части. Он лег в кровать, но свет не выключил ни на кухне, ни в комнате. Только в прихожей погасил лампу, чтобы не светился дверной глазок. Хотя, если кто-то караулит на лестничной клетке, то знает, что он не спит. Эдик долго ворочался, устраивая поудобнее ногу, чтобы не ныло. Потом он кое-как примостился на бок и накрыл голову подушкой. Нужно отдохнуть, а то на работу. Он уже взрослый мальчик, никто не погладит его по голове и не скажет: «Этичка, это просто страшный сон». Кроме того, он не был уверен, что женщина за дверью только снится ему. Он не был в этом уверен, заваривая себе кофе, одеваясь и чистя зубы. 2 из них остались зимой на пустыре далеко от Москвы. Олеся давно не отвечала на его звонки, потому что умерла. Но и мертвая она пришла сказать ему, что он виноват перед ней. В 7 часов он вышел, но сразу на детской площадке ему понадобилось сесть. Ходить было трудно, порванные связки и треснувшая кость напоминали о себе. Короткий путь до работы он пока не мог одолеть без отдыха. Эдик смотрел, как в окнах зажигается свет. Обитатели 8-этажки собирались по своим дневным делам. Многих ли разбудил его дикий ор посреди ночи? Ничего, все пройдет. Самое главное, он снова здесь, дома. Каждый кирпич, каждая плитка кафеля, каждое дерево — это прекрасные годы детства, беззаботные 80-е. Настольные игры с друзьями, гонки на великах, прохлада в подъездах и вода из-под крана. Его маленькие победы. Выступление на школьном утреннике, 1-е место на олимпиаде по математике, 5-ки за экзамены, 1-я разученная на гитаре песня про Афган. Тогда модно было про Афган. Он пел в актовом зале, а Евушка Курапина подыгрывала на пианино. Кассетные магнитофоны, цветной телевизор, добытый родителями по блату с завода, музыкальные клипы, необычные иностранные автомобили возле гостиницы «Спорт», что раздвигает могучими плечами утреннюю дымку. Проходной бал в институт, защита диплома. Желто-серый квартал все помнит про Эдика Мешкова. Остальной мир пусть меняется сколько угодно, а здесь не изменится ничего и никогда. И плакат с Сабриной в шортах до сих пор висит над кроватью, а плакату уже двадцаточка. Пока его не было, часть соседей съехала. Те, кто снимал в среднем подъезде жилье. С его четвертого этажа испарились Саня и Ленка Адейкины, любители брать взаймы до аванса. После себя они оставили негодующих кредиторов. Перебралось куда-то семейство Сарксян, муж Сурен и супруга Гайне и трое неуправляемых детей. Рената Мартынова отсутствовала, но она, наверное, повезла своих ротвейлеров на очередные соревнования. На ошейниках у псов уже болталась по чемпионской медали. С отъездом Адейкиных этаж опустел наполовину. Хозяин еще не нашел новых съемщиков, владельца другой квартиры за границей. Остались только Эдик и Генка Творцов, сосед справа. Но и Генку он пока тоже не видел, хотя его армейский 469-й, купленный из консервации в воинской части, стоял где всегда. Сам Генка трудился экспедитором и дома появлялся редко, а однажды вовсе исчез на 5 лет общего режима. Вместо уехавших в подъезде появилась кошка. Она сидела на подоконнике между 3-м и 4-м этажом. Кто-то, вероятно, полоумная Ника Просолова, поставил на пол миски, одну с водой, другую с кормом. Белая кошка с рыжими пятнами на спине, похожая на атлас. Когда Эдик спускался по лестнице держать за перила, она посмотрела на него, мяукнула и прищурила изумрудные глаза. Эдик листал в памяти альбом с лицами и дышал самым лучшим на свете воздухом. Казалось, что все, хэппи-энд, он жив и почти здоров. То есть здоровье подорвал конкретно, но могло быть и похуже. Оставалось выкинуть все из головы и начать жить чистого листа. Самому себе готовить еду, не забывать про таблетки, мыть посуду и наводить иногда порядок в доме. Но на 3-ю ночь ему приснился кошмар. Автомобиль ВАЗ 9-й модели, цвет бордовый, медленно въехал во двор и встал у подъезда. Водитель заглушил двигатель. Кто-то вышел из девятки. Мешков поднялся и, хромая, поволокся дальше. Он сильный, он сможет. В итальянской пиццерии «Ми пьяче соус» Мешков проработал 15 лет. Получил диплом и устроился в техническую поддержку. Сотрудники приходили и уходили, только Эдик, его шеф Виталя и генеральный директор не покидали компанию. В позапрошлом году «Ми пьяче соус» начала открывать филиалы по всей Москве, и техники еле справлялись. То здесь, то там что-то постоянно выходило из строя. И когда Эдик после всех приключений предстал пред светлые очи Витали, тот запрыгал от восторга, чуть не обрушив флигель, и поцеловал собственные пальцы. Эдик не успел опомниться, как ему оплатили больничные и выделили фронт обязанностей. Толстый, добрейший Виталя учел, что Мешков на реабилитации и не может своим ходом мотаться по точкам. Сострадательной миной он закрепил за ним флагманский ресторан и администрацию. Тоже весьма немало, зато без командировок. Повалившись в кресло, Эдик набрал пароль от компьютера и стал просматривать заявки. Сломался кассовый аппарат, починенный вчера. В бухгалтерии упал сетевой диск, нет доступа к 1С и Excel. Вчера был доступ. В холодильнике отключилась видеокамера. Тырят продукты. Последний ремонт позавчера. Ягодка на торте. Генеральный случайно отформатировал флешку с черными платежами. Как можно случайно отформатировать флешку? А, это уже взял на себя Виталя. Удачи ему. Вот и Алисю тоже кто-то отформатировал. Второй сисадмин, Костян Монахов, он же Лысина, отсутствовал. Виталий жаловался, что с Лысиной вовсе не стало сладу, да и к тому же он приноровился халтурить на доставках. «Так вот», — сообразил Эдик, — «за кем мне все переделывать?» На клавиатуру прилегла тень, Мешков нервно вскинул голову. Но это пришла главбухша, за глаза прозванная мадам Бегемот. Она тут же начала манипулировать, что им нужнее и важнее всех, а то компания обанкротится. Пришлось пойти в бухгалтерию и провозиться там час, настраивая сетку. Бухгалтерши пили чай с тортиком, никуда не торопились. Эдику тоже выдали кусочек Наполеона. А это еще только вторник. 1000 задач, выполнять которые приходилось одновременно, компенсировали паранойю и отвлекали от всех лишних мыслей до полудня. Раскидав самое неотложное, Эдик почувствовал, что проголодался, и пошел в ресторан пообедать. В зале почти не было клиентов, только в рабочей зоне курьеры, матерясь, собирали сумки. Эдик сел за стол лицом ко входу, чтобы не пропустить, если на пороге появится устрашающая фигура с торчащими волосами. Конечно, это навязчивая идея и чушь собачья. Да, Леся уехала к родителям в Плешное, и он не может до нее дозвониться. Ее телефон недоступен. Это не означает, что с Олесей случилось что-то плохое. Она могла просто сменить сим-карту. Мертвые женщины не стоят за дверью и не ездят на машинах. Но сама машина существовала не только в его сне. Он видел ее здесь, где-то около дома. Совсем недавно видел. Бордовая девятка с оторванным правым зеркалом и заляпанная грязью до самой крыши, словно много километров проехала по бездорожью. Рабочий день закончился, и Эдик отважился на прогулку. Врач велел разрабатывать ногу. Он обходил места детства и юности, и они взирали на него с удивлением. «Мешков, а ты где был-то?» Весна медленной теплой волной обволакивала Москву. Ночами было еще прохладно, но дни начались солнечные. Благоухали, словно намытые шампунем, палисадники. Бегали дети, прохаживались женщины с колясками. Эдик шел, покуривая, а память показывала ему картинки из прошлого. Вот здесь он первый раз поцеловался с девочкой. Она сейчас важная дама, советник мэра. А здесь они с ребятами пили портвейн после выпускного. Жаль, никого не осталось из их класса. Генка учился на Ломоносовском, Евушка Курапина в спортивной и в музыкалке. Оба старше его на 4 года. А больше-то и поболтать не с кем. Но воспаленная ссадина беспокойства мешала наслаждаться прогулкой, и воспоминания сменили тональность. Вон там, в проходе между домами, убили Вальку Власову из 7 В. Говорили, их было несколько, говорили, что не местные. Подскочили сзади, приставили к затылку отвертку 12 сантиметров и вогнали в голову ударом молотка. Никого таки не поймали. А Валька на ужас и изумление дошла до своего дома и постучала в дверь. Как и Олеся. Она стучала в дверь, потому что звонок не работал. Стучала, надеясь, что вечно пьяный отец услышит и поможет ей. Он услышал и открыл. Валька переступила через порог и умерла стоя. Эдик всматривался в лица встречных прохожих, боясь столкнуться с Олесей. В ресторан она бы не сунулась, а вот здесь, в сквере, может подойти и толкнуть ледяной ладонью в грудь. И никто ее не заметит. Просто мужчина упал и не встает. Ну, сердце, ну, бывает. Вон какой изможденный. Закрыв больничный лист, он сходил в парикмахерскую. И мастер Марина, опрятная, вежливая, всегда немножко с похмельца, хрипло воскликнула: «Господи, Эдик, что с вами случилось?» Долго рассказывать, Марина, очень долго рассказывать. Из зеркала смотрел постаревший, замученный мужчина. Он словно говорил: «Еще раз такое выкинешь, придурок, и меня в этом зеркале не будет». Эдик остановился и сделал контрольный звонок. В линии автоответчик. Сообщения ВКонтакте не прочтены. СМСки не доставлены. Где бы сейчас ни находилась Олеся, она не собирается ему отвечать. Она действует по-другому. Едва подумав об этом, он обнаружил, что забрался в самый глухой угол квартала. Если бывшая поджидает его, то вот тут. Она покажется из зарослей, окоченевшая, с черно-синим лицом, в которое вмерзла предсмертная гримаса. Все, надо домой. Ковыляя вверх по лестнице, он опять увидел кошку «Атлас». Та проводила его пристальным взглядом, спрыгнула с подоконника и нырнула усами в миску с водой. Полоумная Ника уверяла, что умеет общаться с кошками на их языке. У нее своих 6 или 7. Она предупредила эту красавицу, что в доме живет тетка-кинолог с ротвейлерами. Он выпил таблетки, без аппетита перекусил бутербродом и рефлексировал на балконе, пока не начало клонить ко сну. Но он еще не заснул, как на лестничной клетке прозвучали шаги. А затем костяшки пальцев трижды грозно ударили в притолоку. Мертвая Олеся заговорила с ним. «Эдик, открой мне! Почему ты бросил меня, Эдик? Ты не хотел меня найти! Не хотел!» Голос у нее твердый и повелительный, но не живой, как у программы-диктора, читающей загруженный текст. В комнату потек холодный сквозняк. Дверная ручка стукнулась о стену. Она открыла дверь. Он забыл запереться. Эдик закричал, вскочил, подвернув больную ногу. Дверь была закрыта. Ключ в замке и повернут до упора. Щеколда задвинута. За окнами темени, лишь у дальнего угла дома фонарь подсвечивает листву деревьев. И немая луна, крадучись, отплывает в сторону. Стараясь выровнять дыхание, он стоял в прихожей, опершись ладонью о стену. Проклятый сон. Неужели он действительно виноват в том, что Олеси не стало? Он должен был ее остановить. Конечно, она обидчивая истеричка, но здоровье у нее слабое. Перенервничала и все. Инфаркт. Теперь она будет напоминать ему об этом еженочно и о том, что он плохо ее искал. «Минуточку», — подумал Эдик. «А ведь кошка на подоконнике. Она одна. Наверное, ей очень страшно, ведь рядом расхаживает порождение его сна, не то из воздуха, не то из плоти. Боже, ее надо забрать оттуда». Необходимость защитить кого-то, кроме себя, придала ему храбрости. Мешков выглянул в глазок, отодвинул щеколду, повернул ключ и шагнул на лестничную клетку, в гулкую тишину подъезда. Кошка сидела там же, где и сидела. Никаких ходячих тварей, ни следов, ни запахов. Эдик спустился напролет вниз. Раньше у него не было домашних животных, и он не знал, как их берут домой. Он решил, что нужно представиться. «Здравствуйте, тетя кошка», — сказал он. Кошка Атлас прищурилась. «Меня зовут Эдуард, и я живу в двухкомнатной квартире. Там кровать, диван и кресло. Я работаю, у меня есть деньги, и я буду вас кормить. Давайте жить вместе». Кошка выслушала, поднялась и преспокойно взобралась на протянутые руки. Эдик налил в блюдце молока, нарезал вареной колбасы, но кошка, очевидно, не была голодна. Осмотревшись, она запрыгнула в кресло и развалилась в нем, будто это было ее личное кресло, ее собственная квартира. Эдик постелил в туалете газету, это временная мера, потребуется лоток. Он погладил махровую спину, почесал под подбородком, получил благодарность немного мурлыканья и отправился на боковую. Что ж, завтра он выяснит, как содержать и воспитывать кошку. В бухгалтерии есть пара завзятых кошатниц. Остаток ночи он спал без снов. Утром он выжил из квартиры одновременно с соседом Генкой. За 2 месяца Творцов прибавил пару кило веса и еще больше посидел, но лицо его оставалось все тем же довольным, как и всегда. В руке он держал тяжеленный кофр с инструментами. Они поздоровались. «Опять ремонт?» — Эдик кивнул на кофр. «Покой нам только снится». «Да чего-то замполит дурить начал». Замполитом Творцов именовал свой УАЗ. «Пойду подлечу, а то к дядьке на майские ехать». «Ну а ты где пропадал?» Эдик покосился на часы. Без четверти 8, некогда жаловаться. Вот-вот набегут главбухши, HR, кассиры и будут вопить, что все сломалось. Он хотел спросить Генку, а не мешало ли ему что-нибудь спать ночью, но передумал. «Давай на днях соберемся, пивка попьем», — предложил он Генке. «Обязательно. Я в отпуске, если по форс-мажору в рейс не дернут. Хотя, конечно же, дернут. А супруга твоя гражданская, куда подевалась? Это не ее, не тебя». Эдик вздохнул. «Ген, концепция поменялась. Ты что-нибудь понимаешь в кошках?» «В кошках я понимаю не хуже Ники. Дай мне самую нервную кошку, и она через 5 минут будет со мной обниматься». «А что, ты животное с подоконника прибрал?» «Ага, ну и правильно. Я бы себе взял, но я ж постоянно в дороге за рулем. Сильный независимый мужчина». Генка усмехнулся. «Ни бабы, ни кошки. Случись со мной чего, что с ним будет? Но у дяди Жени 2 кота, так что я полностью в теме. Давай, просвети меня. С бабой я не справился, попробую с кошкой». Весь день Эдик бегал по кабинетам и подсобкам. Помочь ему было некому. Монахов профилонил 2 часа и удрал в ресторан. Он давно изъявлял желание сменить сферу деятельности и зашибать чаевые. Впрочем, без него лучше, чем с ним. Что Лысина не делал, то сразу и отваливалось. А в последнее время он даже говорить разучился. Только «да» или «нет». А что поподробнее, хоть клещами тяни. Эдик в единственном лице спасал мир от технологической катастрофы. Его организм мобилизовался, обезболившись адреналином. Но вечером все вернулось, как и было, и Мешков на силу дополз до дома. Хорошо, хоть в бухгалтерию ни разу не позвали. Зайдешь, там опять ничего не работает, кроме чайника. Кошка Атлас освоилась в новом жилище. Ничего не порвала и не ошкурила обои. Когда Эдик пришел, она располагалась там же, на кресле, благопристойно подобрав под себя лапы. Он порезал ей еще колбасы, налил остатки молока и решил, что завтра, край послезавтра, надо идти в магазин. Перед сном он читал роман Джерома, надеясь, что юмор, а также наличие кошки, помогут ему развеяться и прогонят ночное чудовище. Но едва он заснул, мертвая женщина появилась вновь. Она вошла в квартиру и встала около кровати. «Проснись, Эдик!» — гремел ее неживой голос. «Проснись, ты мне нужен! Мне плохо! Почему ты не хочешь меня найти?» Из прерванного сна он успел рассмотреть над собой ее лицо. Белое и бугристое, словно слепленное ею самой себе из пластилина, взамен того, которое превратилось в месиво? Если она, например, попала в аварию. Он ведь не знает, как она погибла. Фронтальный удар, от лица ничего не осталось. В таком виде нельзя ходить даже ночью по пустому подъезду. Эдик завизжал по-детски, вскочил, вытянув перед собой руки, чтобы оттолкнуть покойницу, и включил свет. Кошка Атлас сидела на прикроватной тумбочке, вытаращив глаза туда, где мгновение назад стояла Алисия. Шерсть у нее на шее топорщилась. Эдик все понял. Алисия поймала частника, и он поехал по старому закрытому шоссе, где нельзя ездить и нельзя брать пассажиров, если кто-то голосует. Потому что можно посадить лесного дозорного. Это у них такая легенда. Но беда случилась не из-за дозорного, а из-за придурка-таксиста, срезавшего коротким путем. Перед поворотом на старое шоссе висит знак «Кирпич». Но гаишников там нет, а смельчаков-то на 1000 лет припасено. Высокая скорость, ветер свистит в форточку. Кто-то такой же смелый мчится по встречной, педаль до упора. Дорожное полотно здесь разбито, не разъедешься. Шоссе оставило всех себе на память. Всех, кроме Алиськи. Алиську оно вернуло. Концовка недели выдалась такая, что хоть стреляйся. В четверг и в пятницу заявки сыпались не переставая, будто в небесах порвался мешок с заявками. Трое новобранцев, завербованных Виталий, не вывезли и отказались выходить на смену. Эдик разрывался между пиццерией и офисом, а Виталя, на глазах теряя килограммы, колотил по клавиатуре, отписываясь от претензий. Загубленную флешку он восстановил, получив за подвиг отпущение грехов и право задвинуть часть просителей в конец списка. Пока это нивелировало коллапс в отделе, но если продажи остановятся хотя бы на полчаса, всем придет конец. Монахова у них отобрали и отправили помогать в ресторан. Его лысая башка маячила над курьерскими кепками, приводя Эдика в выступление. Подлый предатель. Носясь туда и обратно, Эдик так натрудил ногу, что готов был выть от боли. Опять касса не печатает чеки. Не пробиваются сырные палочки по акции. Глючит монитор с заказами. Невозможно готовить. В зале не раздается Wi-Fi. Очередной СОС, отчаянный, как радиограмма стонущего Титаника, поступил из приемной HR-ов, где накрылся принтер, и толпа вот-вот растерзает невинных девочек-кадровичек. А кто вчера якобы наладил этот принтер и пообещал, что будет пахать еще 100 лет? Лысый бармот. Кто же еще? Едва принтер ожил, в кармане Эдика зазвонил телефон. Он вытащил трубку, ожидая получить от Витали новое поручение, и мышцы живота натянулись. Голоса затихли вдалеке, уши заложило. На дисплее было написано имя — Олеся. Кто-то включил Олеськин мобильный и звонит, чтобы сообщить о ее смерти. Алло? Привет, Эдик, это я, Олеся. Есть минутка? Он перестал дышать. А когда смог втянуть в себя воздух, от его рева замолчала вся приемная. Так ты живая, что ли? Олеся фыркнула. «Ну, конечно, я живая. Чего ж ты так кричишь-то?» Эдик торопливо покинул отдел кадров. «Где ты была? Какого хрена трубку выключила? Почему в контакт не заходишь?» «Эдик, ну давай только без этого. Правда, я так устала». «Устала? А я, по-твоему, отдохнул? Да ты хоть знаешь, как я тебя искал?» «Где искал?» С ноткой недоумения осведомилась Олеся. «Ты в Пришной ездил?» Эдик прислонился к стене и рассматривал дисплей телефона. Она ведь не может звонить ему с того света, правильно? Тогда бы и номер не определился. Чего ей надо-то? «Ну?» — спросил он. «Объяснишь что-нибудь?» «Я объясню только коротко. Не хочу никаких разборок. Послушай, дело не в тебе. Ты отличный мужчина, таких мало. Просто у нас вибрации на разных частотах. Я уехала не в Плешное, а к сестре в деревню. Мне нужно было восстановить душевный баланс». «Круто. Молодец. Дальше что?» «Эдик, дальше наши пути расходятся. Я тебе желаю любви и добра. Поверь, это искренне. Мне было хорошо с тобой, но мне так же хорошо и без тебя. А это уже плохо». «Понимаю», — процедил Эдик. Он за просто так чуть не угробился в проклятущем Плешном, в котором ее даже и не было. Зависала у сестры, чтоб ее тоже черти загрызли. «Тебе того же. Во все щели». «Очень мило, Мешков», — обиженно откликнулась Олеся. «Я верю, что у тебя все будет хорошо. Ты найдешь свою женщину, понимаешь, свою, москвичку с пропиской». «Обязательно. Прямо завтра начну искать. Как раз там очередь за забором». «Ты славный человек, Эдик. Будь так добр. Отдай мне мою дубленку. Ну, кремовую такую. Она в гардеробе или на балконе. Я ее Ленке обещала за то, что меня приютила». «Да забирай и подавись. Только сама за ней переедешь. Я больше в ваше гребучее Плешное ни ногой. Колитесь там, бухайте, подыхайте». «Да как скажешь», — покорно ответила Олеся. «Ты просто в пакет ее упакуй и положи под лестницей, а я заберу и тихонько смоюсь. Так можно?» «Так можно. Звони, как соберешься. Не звони, а пиши». «Стерва кусок. Видела бы ты мой эпикриз из больницы», — подумал он, и удалил Олеськин номер. Остаток пятницы прошел, как в густом тумане. Хорошо, что впереди длинные выходные, может быть, он успеет прийти в себя. Но он потом не мог вспомнить, что сделал и что не сделал за 2 часа, тянувшиеся дольше вечности. Его будто отправили в нокаут, и все вокруг плыло, плыло. Наверное, по нему было видно, что он в плавании, потому что сердобольная мадам Бегемот лично принесла ему вчерашний чизкейк на блюдечке и сказала: «Подними сахар, а то в обморок грохнешься». Эдик поблагодарил, не разжимая стиснутых зубов, но подумал, что чизкейка тут мало. Ему сейчас бы пачку антидепрессантов. Дома он приласкал и погладил кошку Атлас. Разыскал дубленку. Что бы ее такое засунуть? Пакет с пакетами пуст. Ладно, все равно в магаз нужно. Эдик понуро присел на кровать. Как же ему плохо. Вот Олеська паскуда. Причем живая паскуда, а он-то по ночам ее мертвую в гости принимал, назначив себя виновным. Но теперь, когда все выяснилось, успокоения и домашнего уюта Эдик не обрел. Чего-то не хватало ему. Очень, очень сильно не хватало. Он достал из секретера большую фотографию родителей и поставил на полку. Олеся просила ее убрать, потому что ей чудилось, что они на нее смотрят. «Вот я снова один», — подумал он. «Никого, ничего, никому не нужен. Если ночью я сдохну во сне, сюда придут чужие люди и выбросят мои вещи на помойку». Атлас внезапно привстала, будто изготовясь к броску, и, широко открыв пасть, издала яростное рычание, словно обложила его 3-этажным матом. «Не забивай башку, все там будем. Какая разница, куда твое барахло денется? Живешь, вот и живи, олух кожаный». Это взбодрило его, сразу стало веселее. Виталия примерно так же мотивирует. Захотелось, чтобы на кухне жарились котлеты, неважно какие, пусть не собственного изготовления, а полуфабрикаты. Вот этого и не хватает. Эдик взял авоську, записку с названием кошачьего корма и отправился за покупками. В мини-маркете собрался весь квартал, чтобы затариться на выходные. Звенели бутылки, хлопали дверцы холодильников, очередь начиналась в отделе бытовой химии. Эдик выбрал котлеты и взял батон нарезного, плавленный сыр, 4 пива и 2 корма. И с этим джентльменским набором примкнул к людской толпе. В ней строили планы, ругались и мирились. Одна пара тут же решила разводиться. А, ну вот и касса, и 40 минут не прошло. Эдик пробил свои покупки и попросил пакет. Самый большой, желательно огромный, чтобы дубленка прям вместе с Сарийской поместилась. До дома он дотащился с 2 перекурами. Нога горела огнем, будто он ее подарил сатане на день рождения. К тому же лифт застрял на 8-м этаже. Просто и отлично. Просто прекрасно. Хорошо, хоть лестница нигде не застряла. Навстречу ему спускалась Ника Просолова. Эдик посторонился, но она загородила ему дорогу, широко расставив руки. В одной она несла пустые миски, в другой — бутылку святого источника. Снизу вверх она выглядела как богиня возмездия за все сразу. «Чего тебе, Ника?» — осведомился Эдик. «Ну и ручище у нее, такими можно шеи сворачивать». «Ты с подоконника кошку забрал?» — хмуро выпросила Просолова. «Там кошка была, на подоконнике». «Ну я, а что?» «Ты только попробуй ее обидеть», — выпалила Ника. «Я же все узнаю, она мне расскажет». «Только попробуй, Мешков, не посмотрю, что соседи с тобой 20 лет». 29, — хрипло и устало поправил Эдик. «Ника, ну чего ты? Я сроду никого не обижал, ни кошек, ни собачек. Я пойду о ней заботиться. Не волнуйся, с ней полный порядок. Можно мне уже домой?» «Что где стоишь?» Приказ эхом отдался по всему подъезду. Эдик счел за лучшее покориться судьбе. «Я бы ее себе взяла. Но мои пушистые сказали, не уживемся с ней. Мамочка она с характером. Стала ей человека подыскивать, но раз уж ты сам, так тому и быть. Когда к ветеринару ее повезешь?» «В выходные. Посмотрю в интернете хорошую клинику и отвезу». «Не надо ничего смотреть, все уже посмотрено. На Обручево классная ветеринарка, 100 000 хвостов. Туда и вези, и запишись обязательно к Насте Бородиной, она лучше всех». «Как назвал девочку?» «Пока тетей зову». «Тетя? Что еще за имя дурацкое? Тетя?» «Ну, тетя-кошка. Я ее так назвал, когда забирал. Говорю, здрасте, тетя-кошка». Она вроде не против. «Нашел себе тетю. 100 000 хвостов. Запомнил? И смотри, чтобы не удрала Кашандра по дороге. Переноска есть у тебя? Миски тебе дать?» «Миски ей поставила, переноску куплю», — пообещал Эдик. Ника что-то пробуравила себе под нос и зашаркала в освояси вести задушевные беседы с любимцами. Чувствуя себя альпинистом, карабкающимся над пропастью к вершине, Эдик поднялся на 4-й этаж. У своей двери он опустил руку в карман, нашаривая ключи, и вдруг оцепенел, стремительно покрываясь ледяным потом. Его кошмарный сон сбылся. Он забыл запереть замок. Выдохнув, он рванул дверь на себя и заскочил в прихожую. Подошвы ботинок хрустнули нанесенной откуда-то грязью, которая то ли была раньше, то ли ее не было. Нога сразу перестала болеть. Вернее, у него отрубило все чувства. Дверная ручка испачкана чем-то липким, черным, что осталось на его ладони. Олеськина дубленка превратилась в лохмотье. Кто-то припадочный разрезал или даже разорвал ее. На кремовых обрывках виднелись грязные отпечатки. Вон левый рукав, вон половина правого, вон воротник. Сходил, блин, за хлебушком. Через несколько мгновений Эдик звонил в дверь Генке. «Можешь зайти?» «Могу. А чего у тебя?» — удивился Творцов. «Пойдем, покажу». «Это что за расчлененка?» — удивился Генка еще сильнее, увидев раскиданные по комнате клочья. «Психанул, что ли?» «Нет. Я пошел в магазин, и дверь не запер. Меня не было час. Мне Олеся позвонила, захлебываясь, чуть не рыдая, — продолжал Эдик. — Она живая. Ну, то все, ищи другую, а мне дубленку мою верни. Я до магазина и обратно, а тут вот это вот». «Я ничего не понял», — признался Генка. «Олеся живая? А какая должна быть? Что у вас вышло-то? Я же не в курсе». «Пиво будешь? Я холодное взял». «Ох, а кошка моя где?» Тетя нашлась на шкафу, где сидела, забившись в угол и вытаращив глаза. «Она, конечно, свидетель, но у нее же не спросишь. Разве что Просолову переводчиком позвать». Эдик хотел снять тетю со шкафа, но та шикнула на него и отодвинулась еще дальше. Поворот головы, трепет ушей и распущенные когти сигнализировали о перенесенном шоке и возмущении. «Ты говорил, что это твоя квартира, а тут проходной двор. Зачем только тебе поверила?» Он извинился и оставил кошку в покое. Они с Генкой открыли по бутылке Клинского, Эдик помыл руки и приступил к рассказу. Ссора произошла в последний день зимы, 28 февраля. Олеся вернулась с работы, злая, как мачеха из сказки. Он списал ее поведение на ПМС, но за ужином она весьма по-деловому подняла свою излюбленную и неприятную для Эдика тему. Нужно разменять его квартиру. Купить две дешевые, жить в одной, а вторую сдавать. Эдик терпеливо объяснял, что не только вырос в этой квартире, но даже родился в ней. Маму не успевали доставить в роддом, и роды принимал врач скорой помощи. И продавать он ее не собирается. Олеся отшвырнула тарелку и заорала. «Да как с тобой вообще можно? Тебе даже зарплату не платят». Зарплату им задерживали регулярно и выдавали с небольшой компенсацией. Это он тоже уже объяснял. Но раньше Олеська слушала и кивала, а тут вменила ему целый список смертных грехов. Денег мало, машину не купили, в Турцию не съездили, и он изменяет ей. С главбухшей, с мадам Бегемот, прости господи, и с Мариной Парикмахершей чокней шастаешь, волос на башке столько нету. И с этой, как ее, не помню, но тоже шалава. Олеся металась и вопила до 5 вечера, кидая вещи в дорожный баул. Наконец она выкрикнула «Все, я к своим, там меня поймут» и хлопнула дверью. Час или полтора Эдик смиренно ждал ее возвращения. Потом он позвонил, но телефон Олеси был уже недоступен. Его залихорадило. Он рисовал в своем воображении сцены одна другой хуже. Олеська пошла в бар, устроила там истерику. Олеську снял волосатый мужик, и они обжимаются у него в машине. И вот впервые промелькнуло самое страшное. У нее остановилось сердце, и она лежит где-то мертвая. Эдик накинул куртку поверх футболки и бросился на поиски. Он проверил бар, пиццерию, пару других злачных местечек, но Олеськи нигде не было. Постепенно он начал понимать, что она не пошутила. Она действительно поехала в свое пришное. Внутри закипело что-то, требовавшее немедленно отправляться за Олесей. Эдик забежал домой и, не переодеваясь, взял бумажник. Затем купил в магазине 0,7 коньяка и, отпив глоток, помчался к метро. Медленно застревая в тоннеле, поезд дотащился до верха красной линии. Отыскав остановку междугородней маршрутки, Эдик вспомнил, что ни разу не был у Алиси дома. Они познакомились на Третьяковской, на выставке, а в Плешном он побывал лишь однажды. Они тогда встретились возле рынка и сразу уехали в Москву. Но ему необходимо с ней поговорить, иначе у него взорвется мозг. Не такой уж и большой городишко, как-нибудь. В маршрутке он тянул коньяк. Господи, почему встанет-то? Железнодорожный переезд, пробка, как долго. Поехали, опять стоим, снова поехали. Вот и лес, за которым аварийная дорога, а по обочинам ходит лесной дозорный. По прибытии в Пришное он был уже изрядно пьян, и шофер облегченно вздохнул, когда человек-проблема выбрался из салона, не устроив драку и не наблевав на пол. Мешков побрел прочь от автостанции и вскоре заблудился. Одинаковые дома барачного типа сливались, перед глазами вспыхивали беззвучные фейерверки. В одном дворе он наткнулся на машину и сломал боковое зеркало. Никто этого не заметил. Он шел, словно на зов о помощи, и порой ему мерещилось, что этот зов женским голосом по-настоящему звучит откуда-то издалека. Иногда отчаяние становилось невыносимым, и он вопил «Олеся! Олеся!». На него лишь оборачивались редкие прохожие. Он все дальше и дальше шел по городу, и, не осознавая этого, проходил его насквозь, к восточной окраине. Пьяный, едва держащийся на ногах, он стал бы легкой добычей для местного хулиганья или для милицейского наряда. Но вечер, переходящий в ночь, приготовил для него кое-что покруче. Накануне синоптики обещали до -20. Зима сдавала дела наступающей весне. Обычно Эдик не интересовался прогнозами, вся его жизнь проходила на одной территории, где он знал каждый квадратный метр. Но сейчас, одетый в демисезонную куртку, в которой за 5 минут добегал до работы, в чужом городе, выпивший полную бутылку коньяка, он был фактически обречен. Смерть от мороза, будто гопник, выбравший жертву, шла с ним рядом, похлопывая его по спине. Последний проулок, куда он свернул, расходуя остатки тепла и жизненных сил, привел на пустырь. За ним Эдик, постепенно трезвевший, увидел развалины сгоревшего дома. На миг оттуда донеслись крики людей, мольбы о помощи, запахло гарью и дымом, и языки пламени жарко озарили кромешный мрак. Но дальше он ничего не слышал и не видел. Наступив на скользкое место, он взмыл воздух и всем телом грохнулся о землю. Отлетели 2 верхних зуба. От сильнейшего удара он на минуту потерял сознание. Подняться он не мог, левая нога адски болела. Он понял, вот и конец. Его никто не видит. Здесь никого нет. Ему стало очень страшно и очень жалко себя, и он пополз, сплевывая кровь и обдирая ладони. Жить оставалось всего ничего. Но вдруг над головой полыхнули два солнца и заскрипел снег. «Мужик целый, нет? Помощь нужна?» «Помогите», — ответил Эдик и провалился куда-то на дно. Очнулся он в больнице под капельницей, закованной в гипс ногой. Ему провели операцию, сшив разорванные связки. Зашел дознаватель, но Эдику нечего было сказать. «Сам дурак, сбешить. Что при нем было, все здесь. Телефон мобильный, да, бумажник, да, денег не убавилось, кредитная карта, да, водительские права, да». При разговоре присутствовал хирург, молча смотревший в стену с выражением угрюмого, нескончаемого терпения. В следующие сутки состояние Эдика ухудшилось. У него подскочила температура, он начал задыхаться, рентген показал двустороннюю пневмонию. Люди в белых халатах, уставшие, сердитые и не особенно вежливые, вытащили его из преисподней, где он уже заполнял документы. Мешков провел на больничной койке полтора месяца, и по мере того, как здоровье возвращалось, вернулись и мысли об Олеське. Палатная сестра пополнила ему баланс, и он снова и снова набирал номер бывшей гражданской жены. Олеся не отвечала ему, ее трубка выключена. Она умерла. 17 апреля он выписался из больницы, отблагодарив медперсонал остатками наличных, и на той же самой маршрутке возвратился в Москву. Он надеялся, что полученного урока хватит на всю жизнь, и раздумывал о том, как наполнить ее новым смыслом. А потом в одну из ночей, в топком обрывочном сне, с улицы въехала во двор бордовая девятка. «Ни хрена себе!» — сказал Генка, дослушав. «Ну ты наворотил дичи. Это ты 2 месяца в больничке отлеживался?» «Ну да», — сухо ответил Эдик. «От твоего дядьки неподалеку». «И все это время ты думал, что Алиска дуба врезала?» «Ну да». «Послушай, а тебе не казалось, что ты слишком преувеличивал ситуацию? Извини, если я оскорблю твои чувства». «О, о чувствах не волнуйся. У меня прямо на дому полтергейст 3-ю неделю. Я хочу понять, какого черта? Так что, если есть умные мысли, у тебя есть умные мысли?» «Ладно, ты сам попросил. Я просто напомню, что до знакомства с тобой Олеся работала контролером в автобусе, администратором игрового зала, снимала койко-место в Бутово и прекрасно выжила. Поэтому гипотеза, что она от горя загнулась или вскрыла себе вены, ну не очень. Да и горе только для тебя. А ты не пытался начать с того, чтобы позвонить ее родителям?» «Позвонил бы. Но у меня номеров их нет. Я их видел один раз, издалека. Олеська нас не знакомила». «А зайти к ней в аптеку и там спросить не пробовал?» «Пробовал. Не тогда, а когда вернулся. Заведующая сказала, и Олеська 20-го написала заявление, и у нее как раз был последний день». «То есть заявление она подала за 2 недели до того, как сбежать?» 2 недели — стандартный срок отработки при увольнении по собственному. Она уже знала, что будет валить, и это не было случайной ссорой. Тогда же она и симку поменяла и вывезла часть вещей на такси». «Да, теперь-то до меня все это дошло. Она позвонила, и до меня дошло. Ее полки и ящики пустые, не в бол же она тонну всего запихала. Но в моих кошмарах она приезжала сюда на бордовых «Жигулях» 9-й модели. «То, что в твоих кошмарах, это всего лишь в твоих кошмарах. Ты все слишком глубоко впитываешь. Когда Вальку Власову убили, ты всем заревал, что видел, как она в школу шла с портфелем и с забинтованной головой. Мне тоже заливал. Никакого полтергейста я не наблюдаю. А девяток вообще тьма тьмущая». «Ага. Проблема в том, что недавно ее тут именно такую видел. Не во дворе, на улице. Все время в разных местах. Ту самую девятку, Ген. У нее номера региона. И отломано зеркало с пассажирской стороны. Она не только из кошмара. Она из Плюшнова». «Хм», — вздохнул Генка. «Ну ладно. Если уж ты настаиваешь, я тоже видал тут бордовое ведро. Сейчас его нет». «Интересно. Выглядит так, будто на нем приехали из какого-то Зажопинска и бросили без присмотра. Потом угнали. И, кажется, я знаю, кого про это надо спросить». Эдик судорожно сцепил пальцы на бутылке. «А кого про дубленку спросить, не знаешь? Или милицию вызвать?» Погоди милицию. Ты знаешь, почему саркасяны от нас свалили? Сурен свои гаяни шубу купил, та в ней пошла гулять, и у лифта наткнулась на Нику. А для Ники баба в шубе — убийца, ну, понимаешь? Она оторвала от стены почтовые ящики гаяну по башке, Та еле удрала. Тогда Сурен от аренды отказался. Ники-то чего? Она в ПНД на учете. Ника у нас буйная? У него в последний год обострение. С Ренатой поскромнее себя вела, но там ротвейлеры, не повоюешь. Ну так вот, Ника увидела, что с подоконника пропала подзащитная, пошла ее искать. Искала, дергая все подряд двери. Дернула твою, а тут открыто. «Точно же!» — вскричал Эдик. «Я ее встретил, когда возвращался. И шла она сверху. А дубленка тоже, что и шуба из животного. Так вот, получается, кто?» «Больше ничего не попорчено?» Эдик заглянул сначала в одну, потом в другую комнату. «Да как будто нет. На дубле пар спустила и натоптала всюду ножищами». «У нее совсем отлетела кукуха», — вздохнул Творцов. «Но милиция тут ничего не сделает, а они только по факту могут». Да и западло Просолову ментами травить. В одной песочнице игрались. Не забывай дверь запирать, если что, свести. И Творцов ушел к себе, оставив Эдика наедине с тетей-кошкой, панической атакой и вертолетами в голове после выпитого пива. Пошатываясь, Эдик намочил свою старую футболку и тщательно протер ею дверные ручки. Вооружился совком и веником, подмел в коридоре, подмел в обеих комнатах. А, ну да. Он же котлеты купил. Где они? Вот они. Пока Эдик возился с котлетами, разумеется, пережарив их, Генка досмотрел по телеку бокс, напоил чайный гриб и отправился на улицу с твердым намерением разгадать тайну бордовой девятки. Он знал, что на районе есть вполне серьезная банда школьников, опасные малолетки, особенно когда их много, а ты один. Поздними вечерами нет-нет случались драки с участием этих шоколят. Ага, вот и главарь. Смуглый подросток в джинсах оверсайз пружинисто шагал Генке навстречу, покинув ресторан «Мипьячий соус». Его мать, Анька Салихова, обожала восточных мужчин и все отпуска проводила в Турции или в Египте. Из очередной поездки она вернулась беременная и вскоре родила ребенка, который она с упоением твердила всем и каждому одно лицо с папочкой. «Папочка скоро заберет их к себе, и они будут жить в доме у моря». Но минуло 14 лет, и жила Анька все там же, в доме у прудов, одна с сыном. Он-то и был нужен Генке. Кроме Сауда, никто из Шоблы не смог бы вскрыть машину и законтачить провода. «Привет, Сауд!» — окликнул Генка. «Извини, отвлеку на минутку, можем поговорить?» Пара карих глаз взглянула на мужчину с превосходством. «Говори», — позволил он. «Сауд, мне важно выяснить одну вещь. Кто-то тут, напротив соуса, бросил тачку. Бордовая девятка без правого зеркала. Номера не московские. Ты с ребятами на ней не катался?» «А если и катался, тебе-то что?» — резко отозвался Сауд. Он оскалился и добавил: «Ты свои вопросы мусорские себе в жопу засунь, когда тебя под шконкой». Творцов схватил пацана за плечо и сжал пальцы. Ошарашенный Сауд, всегда бывший уверенным в своей неприкосновенности, застонал от боли, как в тисках. Не ударить, не вывернуться. Тихо и душевно Генка запел ему на ухо: «Натали, посади меня в машину и рули. Значит, знаешь, что я сидел? Мамка рассказывала». Сауд торопливо закивал. «А за что, знаешь?» «Знаю», — просипел пацан. «За то, что угандонил двоих». «Двоих каких?» «Двоих таких, как я». Сауд уже готов был отвечать на любые вопросы в любом количестве. Если этот седой фашист сожмет посильнее, то оторвет ему руку. Он чувствовал, что вот-вот сломается кость. «А знаешь, почему я это сделал? Говорила тебе мамка? Нет? Но я скажу». «Они проломили голову старику, украли у него последние деньги и купили себе пивас. Они думали, что им ничего за это не будет». «И, в общем-то, верно думали. Но ошиблись, потому что я знал этого старика с детства. Он за мной присматривал. Я взял и оставил обоих инвалидами. Они теперь ходят под себя. Выплачиваю компенсацию помаленьку, и я не обеднею, а они не поправятся. Я могу тебя оставить инвалидом. За тебя никто не впишется, а тюрьмы я не боюсь. Избавлю мир от еще одной нелюди и буду сидеть счастливым. Тебе все ясно?» «Ясно, Геннадий Михайлович», — проскулил Сауд. Ему было совершенно ясно, что получить сейчас инвалидность будет проще, чем послать нахер училку. «Отлично. Творцов ослабил хватку, и пацан отшатнулся, но не посмел бежать. Не глядя на Генку, он растирал плечо. «Тогда заново. Ездил на девятке?» «Да, ездил, ездил. Она тут давно, с марта стояла. Ничейная по типу». «Не гони, ничейных машин не бывает. Один раз на ней ездил? Или несколько?» «Раза два или три. Да говорю же, ничейная. Вся в говне, будто из болота». «Ключи были в ней? Документы?» «Не было. Там ничего не было. Только в багажнике домкрат и запаска. Да ничего я оттуда не брал. Бак сухой почти. Мы из канистры заправили». «Где она сейчас?» «На Лобачах. Я ее во двор загнал. Ну, если еще понадобится...» «Какой ты предусмотрительный. Адрес говори, автолюбитель хренов». «Геннадий Михайлович, я не помню адрес. Возле Лобачей, где МГИМО. Ну, школа там еще языковая. Хотите, я с вами поеду и покажу?» «Без тебя справлюсь. Руки покажи свои. Ладони. Показывай». «Ладони-то чего?» — проскулил Сауд. «Не беси меня». Сауд подчинился. Никаких черных пятен, то есть с дубленкой расправился не он. Творцов развернул пацана на 180 градусов и ускорил его тычком в спину. Сауд удалялся, пытаясь распрямить руку, которая перестала сгибаться в локте. Генка проводил его недобрым взглядом. Такое чувство, будто он трогал что-то склизкое, омерзительное. И еще другое чувство. Сауд мог рассказать ему и кое-что побольше, и был очень рад, что Генка об этом не спрашивал. Генка зашел в ресторан, заказал большую пиццу на ужин, затем сел в автобус и доехал до улицы Лобачевского. После недолгих поисков он обнаружил бордовую девятку, загнанную между кустами и бортом футбольной площадки. Внутрь он не полез, но походил вокруг и сфотографировал машину с разных ракурсов. Действительно, как в болоте плавала. Одного зеркала нету, шины уже спускают. Да, она правда существует. В субботу утром Эдик записался в ветклинику к доктору Бородиной. Вместо переноски он захватил с работы коробку, в которую тетя-кошка с достоинством погрузилась. До Обручева доехали на такси. Настя Бородина взяла тетю на руки, и та здарахтела. Осмотрев пациентку, Настя сказала, что это здоровая кошка, в хорошей форме, молодая, не старше 3 лет, и, скорее всего, домашняя. Ушла гулять и потерялась, или не пожелала быть найденной. Каждая кошка — это маленькая загадка. Недавно она родила котят. «Не знаете, где котята?» — спросила Настя. «Увы, нет», — грустно ответил Эдик. «Возможно, погибли», — промолвила Настя без выражения. «Нам надо будет привиться и погонять глистов, и ушки почистить все. Но это дома. Тебе говорили, дорогая, что ты похожа на атлас мира?» Тетя польщенно забурчала. Бородина начала что-то записывать на бланке клиники, но задумалась, крутя в пальцах гелевую ручку. Кошка вспрыгнула на стол, отобрала ручку и принялась играть с ней сама. Настя погладила тетю по голове и вдруг сказала. «Насколько я понимаю, меня вам рекомендовала Вероника Просолова, верно?» Эдик подтвердил, заметив, как у Бородиной чуть дрогнул голос. «Будьте с ней осторожны. Вероника носит с собой нож. По-моему, кухонный, но она его так наточила, что не дай бог». Я много вижу и кошатников, и собачников, и мозги не у всех на месте. Но это прям особенное. А кошечка хорошая, спокойная домашняя девочка. Она набросала рекомендации и отдала их владельцу спокойной домашней девочки, кличка тетя, возраст 3 года. В зоомагазине около клиники Эдик купил лоток и мешок наполнителя. Вернувшись домой, Эдик выпустил кошку на волю и принялся исследовать квартиру на предмет черных отпечатков. Вчера, уставший, выпивший пиво, он мог что-то и упустить. Но ничего нового обнаружить ему не удалось. Он открыл все шкафы, заглянул под диван и под кровать. Вдруг грязный посетитель не ушел, а затаился. Посторонних не было. Эдик досыпал в миску корму, обновил в другую воду и вышел пройтись. Нарезая круги по аллее за домом, он освободил мозг от белого шума и проанализировал вчерашний инцидент. Как будто бы Генка прав. В квартиру заходила Ника. У нее есть нож. Она искала кошку. Но заодно нашла Олеськину дубленку и выместила на ней зло. Во-первых, за то, что это дубленка. Во-вторых, Ника терпеть не могла Олеську. В-третьих, она видела Олеську в этой дубленке. Придется Олесе отдавать деньгами. Останки дубленки он засунул в пакет и швырнул в мусорный контейнер. Господи, она же невменяемая эта, Просолова. Но вывод казался ему шатким. Какая-то одна деталь все портила. Какая? У подъезда Эдик столкнулся с Евушкой Курапиной. Она его похвалила за то, что удочерил кошку, стрельнула сигарету и сообщила, что намерена инициировать иск к Ленке и Сашке Одейкиным. «Всех, всех на деньги кинули, еще и аренду не заплатили». «Ну, аферист-то, Эдик, ну скажи, и у тебя тоже занимали? Ведь занимали же. А сколько?» Когда на Курапину нападала активность, отказать ей было невозможно. К тому же она, небось, самая пострадавшая. Не проходило ни одной божьей недели, чтобы Евушка не подарила куда-нибудь энную сумму. Она вкладывалась в неликвидные акции, скупала килограммами Орифлейм, приобретала у черных риэлторов новостройки на стадии котлована. Эдик пообещал ей поддержку и попытался улизнуть, чтобы не угодить в добровольные помощники. Однако Евушка еще не все с ним обсудила. «Ты бы уже помирился со своей подружкой. А то сколько можно? Не, ну, Эдик, ну правда же?» Он начал объяснять, что подружка больше не подружка, что она отсюда далеко и никакого примирения не будет. Но Евушка, не слушая, добавила. «Она все просится к тебе и просится каждую ночь. Выгнал ее, что ли?» «А за что выгнал?» «Ну, не хочешь, не говори. А где живет сейчас? А что у нее с голосом? Она болеет?» «Эдик, не будь жестоким, впусти, поговори». «Да, а почему она в дверь так долбит? Скажи ей, чтобы звонила в звонок, а то я от этого грохота просыпаюсь и заснуть не могу». И, пожелав ему приятного вечера, Курапина пошла дальше агитировать за коллективный иск, в движении грациозно пританцовывая. Она была тренером по сальсе и фламенко и всегда находилась в состоянии разминки. Эдик же так и остался около подъезда в полнейшем остолбенении. «То есть это что же такое получается? Подождите-ка. То есть никакие кошмары ему не снились? А через дверь его действительно звала какая-то баба, живая или нет? Но материальное достаточно, чтобы Евушка Курапина слышала ее голос? И это не Олеся?» Эдик мысленно перебрал всех своих знакомых женского пола и не нашел ни одной кандидатуры, подходящей для исполнения такой роли. Тем не менее, настырная, пугающая ночная гостья не только знает его лично, у нее к нему серьезные претензии. «Ты плохо меня искал, Эдик. Ты мог меня найти, я была совсем рядом». «Рядом — это где? Если речь о Пришном, то он искал там Олесю». Но в самом деле, почему она стучит, а не нажимает на кнопку звонка? Он стоял и стоял, мешаясь всем входящим и выходящим, пока ответ сам не пришел в голову. Стучит, потому что при жизни привыкла стучать, потому что в квартире не работал звонок, а папаша-алкоголик никогда не собрался его починить. Да это же Валька Власова к нему явилась, из школьного детства, из далекого прошлого, невинно убиенная Валька. Ведь из всего класса он один не продал квартиру и не переехал. Обвинения против Ники рассыпались. Да, с прошлого и станется зайти без разрешения в чужую квартиру. Ей на все наплевать, она себя не контролирует и отоварит почтовыми ящиками любого, кто ей не понравился. Но когда они столкнулись на лестнице, руки-то у нее были чистейшие. Вот чего. Он смотрел прямо на ее руки, большие, гладкие и холеные. Дверь и растерзанную дубленку перепачкали чем-то черным и жирным, похожим на... точно на сажу. Эдик вспомнил, что у родителей Вальки Власовой не было денег, чтобы нормально похоронить дочь. Учителя что-то собрали, но хватило только на скромные венки и на автобус с шофером. Прощание с Валькой организовали на школьном дворе. Она лежала в гробу в своей синей форме, будто сейчас встанет и пойдет со всеми на уроки. Только белый платок на ее голове был страшным и неуместным, ведь Власова сроду не стала бы носить такую тряпку, забрав под нее русую челку. Но от ее желания более ничего не зависело. Платок она уже не снимет. Гроб погрузили в автобус и увезли. Но не на кладбище, а в крематорий. Туда, где пепел и сажа. Когда все закончилось, Эдик долго обшаривал задворки и закутки квартала, словно Валька могла где-то спрятаться, словно она стеснялась, потому что друзья будут ее обзывать «дрявая башка». Нет, он не думал такого всерьез. Но часть его отстранилась от правды и надеялась, что необратимое обратится, если хорошенько поискать. Кто-то из одноклассников показал ему место, где Вальке пробили голову. Там трещина в асфальте тротуара, и наискось через палисадник уводит тропинка. Даже не упав, с торчащей из затылка рукояткой отвертки, Валька доплелась до своего подъезда, ее сердце остановилось, пока она стучала в дверь. Эдик на карманные деньги купил в киоске две гвоздики и положил их в траве возле начала тропинки. Других цветов там не было. И вот теперь, через 20 лет, она говорит ему, что он мог ее найти, но плохо старался. «Где она сейчас живет?» — спросила Евушка Курапина. «Живет или нет, но поблизости». Позабыв о том, что собирался поваляться на диване, почитать книжку и пообедать, он еще час или два слонялся от улицы к улице, хотя боль в ноге нарастала и очень хотелось есть. И с каждой минутой сильнее становилось ощущение, он затеял глупую игру. Вот-вот случится нечто, от чего рассудок перегреется и сгорит. Он держался подальше от непросматриваемых мест, от зарослей кустов, но та самая тропинка притягивала его как магнитом, и он невольно замедлил шаг, поравнявшись с ней. Поднялся ветер, разогнав дневное тепло, и Эдик внезапно обнаружил, что вокруг не осталось ни одного человека. Точно так же безлюдно и тревожно сделалось, когда он принес гвоздики в память о Вальке. И точно так же казалось, что она стоит у него за спиной и смотрит из-под лобья. Олег Новгородов. Седьмой этаж, квартира справа. Вторая часть. Как и предсказывал Генка, спокойно наслаждаться отпуском ему не дали. Начальник логистики попросил выйти хотя бы на половину суток. «Полсуточек, Михалыч, я навечно твой должник». Его сменщик, отродясь, ничем не болевший, слег с бронхитом, а грузы сами себя не развезут. «Михалыч». Генка поохал, побухтел про трудовое законодательство, но согласился помочь с субботы на воскресенье. Если не он, то кто же? Рассчитав, что можно будет выехать к дяде Жене утром, Генка приготовил себе сэндвичи, чтобы позавтракать в дороге, и остаток дня посвятил уходу за чайным грибом. Грузчики на базе приветствовали его радостным хохотом и вопросами. «О, Геннадий, как вам отдыхается? Вы на Сейшелах или в Эмиратах?» Генка не удостоил их ни единым замечанием, а лишь скрестил руки на груди и обвел шутников свирепым взглядом. Хохот смолк. Немедленно началась погрузка. Нельзя же задерживать занятого и злого человека. После шести, когда уже рассвело, Генка закрыл путевой лист и пересел из служебного портера в замполит. В 8 он свернул со Щелковского на небольшую парковку, невидимую с магистрали и обычно пустую. Здесь он и раньше останавливался на отдых, но давно не проезжал мимо. Он поел, выпил чаю из термоса и решил вздремнуть. За рулем нужна свежая голова, потом еще мясо для шашлыка на рынке выбирать. Пошел дождь, капли глухо и монотонно застучали по крыше. Устроившись на заднем сиденье, Генка быстро погрузился в сон. Ему приснилось, что он перегоняет рефрижератор с заморозкой. Вот он прибыл к терминалу, вот открыл ворота кузова. Изнутри на него наваливается удушающая вонь. Все, что там находилось, разморозилось и протухло. Но ведь он совсем недолго ехал. Генка вышел из машины, постоял, зевая и слушая ветер. Ветер приносил из-за деревьев плохо уловимый, но тошнотворный запах. Дождь вскрыл могилу. Она где-то здесь, рядом. Только этого ему не хватало. Генка набросил дождевик и углубился в лес, выбрав направление через поломанные кусты. Метров через 100 от стоянки он наткнулся на неглубокую яму. А в яме? То, что в ней было, Творцов ожидал увидеть в самую последнюю очередь. Что угодно, но другое. Да хотя бы скелет немецкого диверсанта со шмайсером и оскалом во весь череп. По слухам, в 41-м сюда забрасывали с самолетов зондеркоманды. Но только не это. Этому полагалось находиться совершенно в другом месте. Генка попятился. Он редко трусил, но сейчас ему захотелось на ручки. Фантазия нарисовала несущуюся сквозь чащу фигуру, издалека похожую на человека, но лишенную всех человеческих черт. Добежит до него и встанет молча, и он тоже будет стоять и щелкать лицом. Тряхнув головой, Генка отогнал наваждение и полез в карман за телефоном. Дом дяди Жени Каргина располагался неподалеку от трассы, соединявшей Плешное и поселок Повариха с районным центром над рекой Овчанкой. Садовое товарищество населяли такие же, как и дядя Женя, пенсионеры МВД и Минобороны, только старше возрастом и званиями. В 2002 году, предотвращая захват заложницы, майор Каргин получил тяжелые ранения и работать в милиции больше не смог. Ему пришлось заново учиться ходить, у него испортилось зрение, глаза болели от света. Одна из пуль попала Каргину в горло, и голос у него то пропадал на целые дни, то появлялся высокий звенящий фальцет. Но за свою карьеру Каргин приобрел репутацию провидца, и к нему по сию пору обращались за консультациями. Крохотная изба, принадлежавшая когда-то его родителям, пряталась в глубине яблоневого сада. Сейчас дядя Женя, облаченный в фиолетовый спортивный костюм, дежурил у мангала, в то время как Генка налил две стопки ледяной водки и две кружки пива. Шашлыки готовили молча, только негромко и ровно дышал сад, да изредка шуршали ветвями яблоки, падающие на землю. Два больших кота, серых, с огромными головами, отирались о ноги, напоминая о своих неотъемлемых правах на долю от съестного. «Господа, имейте терпение», — укорил попрошая Гена, — «вас не обделят». Он обезжирил небольшой кусок мяса, разрезал его пополам и угостил котов, которые тут же приступили к трапезе, оглушительно урча. Божественный аромат расплылся по саду. Кушанье подали на стол с овощным салатом и банкой аджики, презентованной вдовой генерала, бывшего начальника дяди Жени. Подняли тосты за здоровье, за красивых женщин, за мир во всем мире и за удачу на дорогах. Поужинав, налили еще по кружке пива и уселись в кресло-гамаки. Генка, наконец, оттаял после изысканий в лесу и решил задать свои вопросы. «Дядь Женя, хочу с тобой посоветоваться по поводу одной истории. Какие-то непонятные совпадения, может, и мокруха? Ты ведь любишь всякие загадки?» Каргин засунул в рот зубочистку. «Давай». «Вообще-то тут больше одной истории получается. Сосед мой Эдик, Мешков, ему твой ноут возил чинить, прожил 4 года с барышней из вашего Плешного. В феврале они рассорились, и барышня удрала. Как читал Эдик, удрала обратно в Плешное. Он поехал ее искать. По дороге напился, чуть не замерз насмерть на пустыре, где пожар был. Кто-то его подобрал, отвез в больницу. Недавно ему начали сниться кошмары, в которых эта бабень разговаривала с ним через дверь, якобы мертвая. Он нормальный? Выпивает? Эдик нормальный и не пьет. Немножко светлого по выходным, тогда он на стрессе врезал. А что за бабень? Фамилию не знаю, зовут Олесь, и худая, невысокого роста, нос вздернутый паутиному как бы. На лице и плечах веснушки, глаза карие. Лет 38 или 40, по профессии фармацевт. Олеся Лужок. Лужок? Она из этих? Криминальная? Нет, обычная девица. Лужок — это ее фамилия. Почему она ему снилась мертвой? Да он за здоровье ее сильно переживал. Думал, что приставилась. Приставилась. Красиво звучит. Аж колокола зазвонили. Дальше? Ну, она ему во сне говорит: «Плохо ты меня искал, надо было найти, а ты не нашел». Он в шоке и в ужасе. Ну вот она живая звонит ему по телефону. Мол, так и так, останемся друзьями, вернем ее дубленку. Он приготовил дубленку, пошел в магазин, не заперев дверь. А когда вернулся, шмоткой кто-то себе вытер руки и ноги и порезал ее на полоски. Я ему сказал, что это Ника Прослова с первого этажа. Но я не думаю, что это она. Мне просто нужно было что-то сказать. Еще момент. Эдик во сне видит одну и ту же машину, на которой приезжает баба, девятку бордового цвета. Он считает, что девятка — это из Плешного. Он, когда тут шлялся, снес ей зеркало. Такая тачка с номерами вашего региона и без зеркала действительно была у нас на районе. Ее присвоили, шкалью. Вот она, глянь. Достав свой слайдер, Генка выбрал режим галереи и протянул телефон дяде Жене. «Похоже на машину Нади Зодчи, фельдшера скорой помощи», — произнес тот, сдвигая на лоб очки. «Да, госномер тот. Надежда с премией купила. Стоит бесхозная в Москве?» «Ага. И все как-то сходится на ваших краях. У нас также проживает некая Рената Мартынова, кинолог с двумя здоровенными ротвейлерами, как у эсэсовцев. Зарабатывает частной дрессировкой. Я мало с ней общался, но она сама по себе как-то обмолвилась, что училась в Пришном, а жила в Поварихе. О ней что-нибудь знаешь? Мартынова, — пробормотал дядя Женя. Сука, поджигательница. Так вот, куда она подевалась. Он хлопнул себя кулаком по ладони и отпустил несколько крепчайших словечек. Генка поежился. Он редко слышал, чтобы дядя Женя употреблял ругательство. И хотя в последний день службы в него стреляли свои же парни в форме, он ничего не сказал про них, лишь отмахнулся. Да я сам прохлопал вспышку, не среагировал. «Значит, она в Москве», — Каргин поднялась, опираясь на палку. «Я думал, за границу рванула». «Ну? А когда Макруха?» Открыв снимок из ямы, Генка вновь отдал дяде телефон. «Сейчас будет». «Когда ехал к тебе?» «Остановился на шоссе. Там тихая парковочка у леса. Ее мало кто пользуется, надо нырок туда знать. Его с магистрали не видно. Там я кое-что нашел и тоже сфоткал. По запаху нашел. Хотя лежат вроде бы давно. Подснежники». «Качество не очень», — сказал дядя Женя. «Что это? Две дохлые собаки?» «Два дохлых ротвейлера», — уточнил Генка. «У обоих перерезаны глотки. Я поближе рассмотрел, чуть не вырвало. И оба в ошейниках с медалями. Это псины, как у Мартыновой. Или они есть?» «Место сможешь показать, где их нашел?» «Безусловно. А понадобится?» «Смотря как пойдет. Сам давно Мартынову увидел?» «Очень давно, дядя Жень. Может быть, после январских праздников. А чем эти две бабы известны? Что натворила Рената? А Олеся?» Генка подал дяде Жене кружку с пивом, и тот смочил пересохшее горло. «Они учились в одной школе, в одном классе. Хотя пока я не знаю, какое это имеет значение. Олеся Лужок проходила свидетельницей по ограблению продмага. Трое из Сайгой вломились, набрали чемодан бухла и полезли в кассу. Там пара наших была в штатском. Они вмешались, и тогда грабители, прикрываясь продавщицей, отбежали к машине и дали по газам. Наши за ними». И получилось, что касса осталась открытой и без присмотра. Один из покупателей, Петр Потопей, выгреб все наличные и ушел. У него болела мать, ей требовалась куча дорогих лекарств, а он был на мели. Еще на работе за что-то крупно штрафанули. Мать он вытащил. А его самого через 2 месяца приняли, судили и дали 6 лет. Опознала его Лужок. Она долго вертела вала, дескать, не помню, лица не видела, то ли этот, то ли другой. Дядя Женя помассировал занемевшее колено и продолжал. А Рената Мартынова, еще полкружки пива. Те развалины, у которых твой приятель свалился, остались от пансионата для престарелых. Хорошее было заведение, добрые денечки. Спонсировали местные благотворители. Вот только стоял пансионат на дорогой земле, и земля приглянулась местному застройщику, Кириленко. Он подтянул юристов и стал отжимать участок, но у спонсоров адвокаты пожестче оказались. Кириленко провалил суд, взбесился и решил устранить помеху как таковую. Его личная помощница Рената Мартынова взяла это на себя. Ей было тогда 20 лет. Она устроила пожар. Дядя Женя округло развел руками, изображая пожар. «Там много пожилых погибло. Лежачие были. Кого-то вытащили, кого-то нет. Следователь считал, что за это Мартынова получила кучу денег. Но она так изворачивалась, что доказать он ничего не сумел. По итогу виновники записали ночную дежурную, хотя очень спорно. На утро после пожара ее нашли аж в Поварихе. Она была полностью не в себе, будто в трансе. Врачи кое-как привели ее в чувство, и она сказала, что покинула пост после 11, без внятных причин. Просто понадобилось встать и уйти. Где мой мобильник?» Дядя Женя дозвонился до старого товарища, занимавшего пост в главке, и сообщил установочные. Рената Мартынова проживала в Москве и занималась дрессировкой собак. Две ее собственные собаки найдены зарезанными в яме в лесу. бойцовские псы, натасканные защищать хозяйку. Кто-то искромсал дубленку в квартире соседей Ренаты. Тему ночных кошмаров Эдика Мешкова дядя Женя в свой рапорт не включил, хотя и не забыл про нее. «Можно ли, — спросил он, — выделить ему в помощь толкового парня? Ничего особенного. Разок-другой ксивы помашут, и все». «Зарезанные собаки и зарезанная дубленка явно разные», — ответил старый товарищ. «Что ты собрался? Хочешь Мартынову найти? Так она там, где ее собаки. В том же лесу». «Я всегда хотел только одного — справедливости», — возразил дядя Женя, держа телефон как рацию. «Не стань я тогда инвалидом, я бы ее взял и добился правды». «Ладно. Есть толковый мужик в областном управлении, и дам твои контакты. Объяснишь, как до усадьбы доехать и что тебе нужно. Только, Жень, не зарывайся и кориду не устраивай, а то мне башку оторвут. Дело о поджоге давно в архиве, а Мартынова червей кормит, при условии, что собаки в яме действительно ее». «Или не кормит», — сказал дядя Женя. «Даже если собаки ее, будь ей нужно, она бы сама убила своих собак». «На кой ей своих собак-то убивать?» «Ее дела нам известны, но, может быть, она заметает следы. Ей нет равных в заметании следов. Она спалила пансионат со старичками и оставила ноль улик. И с дубленкой не все так просто. Как-никак, одежка эта Ренатиной однокласснице принадлежала». «Думаешь, мутит она что-то?» «Прямо сейчас ничего не думаю. Хочу по-легкому кое с кем поболтать. Дальше решу». На другой день в СНТ приехал рыхловатый мужчина с толстыми губами, не похожий на опера. Его профессиональную принадлежность выдавали два шрама на лбу, бегающий острый взгляд и пистолет в кобуре под курткой. Он прибыл ровно в 12 секундами и вышел из своего «Форда» в 12.01. «Капитан Бажов Илья, оперативный уполномоченный», — представился он. «В распоряжении. Когда приступаем?» «После обеда», — ответил Каргин. — «Прошу за стол». «А я про вас знаю», — сказал Бажов с любопытством, разглядывая бывшего майора, маленького и щуплого. «Как вы тетеньку с собой закрыли?» «Давно было», — усмехнулся дядя Женя. За едой Бажов сообщил, что приготовился к дознанию и проработал поставленные задачи. «Леся Лужок у родителей», — перечислял он. «Устроилась в аптеку, у нее сегодня смена. Надежду Зодчую тоже найдем, она где была, там и осталась. В настоящее время в отпуске за свой счет. Вашего знакомого привез в больницу Петр Потопей. Ну да, тот самый. Это выяснил дознаватель, который навещал Мешкова в больнице. Потопея запомнили в приемном отделении. Если будете с ним разговаривать, мое присутствие обязательно. Он агрессивный, очень сильный, чуть что лезет в драку». Генка чертыхнулся про себя. Хотел отдохнуть и сходить с дядей на рыбалку, а тут боевик какой-то начинается. Еще и мента вооруженного прислали. Накануне дядя объяснил ему, пойти пококетничать с парой девушек можем и сами. Но куда пойти-то? Я помню улицу, на которой живет Зодчий, а вот дом и подъезд уже не помню. Тем более я не знаю, где Олеся Лужок. Ну и на случай обострения местные плешновские хуже дикарей попадаются. Одного-двоих, ну, троих-то размотаешь, а если больше, а ты еще и судимый. «А про Мартынову что-то выяснили?» — спросил дядя Женя. «Касаемо Ренаты Мартыновой, она пропала без вести. Ее ждали на соревнованиях в Звенигороде, в питомнике. Но она туда не приехала. А там программа на неделю. Форум, выставка, отель 5 звезд. Она внесла полную сумму и подтвердила участие. Телефон не в сети третий месяц, хотя на него завязана вся собачья клиентура. Кстати, ее могла пустить в расход строительная мафия. Она же бывший референт Кириленко. Знала много секретов. Кириленко прошлой осенью пристрелили. Слыхали про это?» «А как же? Поутру вышел из дома, тут ему и пуля в упор. Калибр 9, прямо в сердце». «Не исключаю, что Мартынова шантажом пыталась стянуть его преемника деньги. Она собиралась стать заводчиком, и требовался стартовый капитал. Это мне в Федерации кинологов так сказали. Брать кредит не хотела, а в долг ей бы никто не дал». «Складно получается», — задумчиво произнес дядя Женя. «Но вот не верю, что Мартынова застройщиков шантажировала. Она лучше всех знала, кто за ними стоит и что с ней могут сделать. Поэтому и уехала в Москву. Конечно, надо было в Бразилию к обезьянам, но за пансионат ее не озолотили. Скорее еще кинули наполовину обещанного. Кириленко всех без разбору кидал. Ну, а мы попьем чайку и выдвигаемся. Надо поговорить с Олесей Лужок. Возможно, она что-нибудь объяснит про одноклассницу. Потом будем разговаривать с Надеждой. А дальше видно будет».